Еду буду приносить два раза в день. Рекомендую посвятить время тренировкам. Особенно уделите внимание растяжке запястий. В соседней комнате есть швабры. Используйте их как тренировочное оружие. В скором времени вам это пригодится. А ты, слуга, идем со мной. Покажешь, как работать с другими устройствами, которые похожи на смартфон, но с большим экраном. Глава 4. Проверка. Следующие дни для пленников пролетели быстро. Благо в подвале был домашний кинотеатр, но нервно. И хотя Ильяс назвал им точную дату и время, когда их освободит и уйдет, мало кто поверил, как они считали, маньяку. Ну, вероятно, кроме Сергея, он же был единственным, кто решил следовать наказу и тренировался. И намерец, как и обещал, два раза в день приносил еду. Делал он это с каким-то болезненным перфекционизмом, например, спускался в подвал в одно и то же время, так же, как и уносил посуду. Еда у всех была разная, но каждый раз одна и та же, причем, судя по всему, он рассчитывал ее с учетом калорий, бжу и бог знает еще чего. Но, как обычно, глупые людишки не оценили труд гения и частенько менялись едой, есть каждый раз одно и то же им не хотелось. На четвертый день новый житель дома спустился в подвал на час раньше. В этот раз на нем из одежды присутствовали только штаны. Все тут же обратили внимание на его тело. Все же одно дело – видеть габариты человека, а другое – рельеф мышц. Вторым важным моментом оказался цвет кожи. По лицу уже было понятно, что человек не любитель загорать, но сейчас стало ясно, что на солнце он не был никогда. И, наконец, третьим, что привлекло внимание, стали шрамы. И это были не боевые отметины, как можно было ожидать, а скорее следы борьбы с кошкой, особенно злой и упорной кошкой. Шрамы хоть и были не слишком глубокими, но ими было покрыто буквально все тело. «Слуга и ты, ничтожество, за мной есть разговор», с этими словами он указал на Юлю и направился на выход из подвала. Сергей и Юля переглянулись, но не имея выбора, последовали за магом. Они поднялись на второй этаж и зашли в бывший кабинет отца Сергея. Юле сразу вспомнился старый мем, где укуренный мужик стоит у доски, обклеенный какими-то распечатками, и объясняет, что все связано. Наверное, это произошло потому, что ранее богато обставленная комната выглядела именно так. Все стены были обклеены распечатками, самыми заметными были три больших карты, состоявшие из склеенных скотчем листов А4. Карта мира, карта России и карта Воронежа, все они были исчерчены разноцветными линиями и стрелками, было множество подписей на незнакомом языке. Хотя у Юли, которая была настроена весьма скептично, закралось подозрение, что это не язык, а выдуманные каракули сумасшедшего. Вообще символы были написаны в строки, иногда повторяясь, сами символы были незнакомы, из-за обилия кружков напоминали корейский, но им не являлись. Других языков с подобными символами Юля не знала, конечно, это мог быть какой-нибудь древнешумерский, которого она в глаза не видела, но гораздо проще было поверить, что их новый знакомый их просто выдумал. Помимо карт было множество графиков и схем, чего там только не было. Количество зерна, собираемого в области, средний возраст населения по странам мира, упрощенная схема ядерной бомбы, съедобные и ядовитые растения в умеренном климате. Стопки с распечатками лежали на столе, креслах и даже полу. Из-за поднятого ими при входе ветра одна из стопок рассыпалась. На верхнем листе легко можно было узнать президента, а вот дальше, судя по мундирам, шли какие-то военные. Но изучить помещение у гостей толком не вышло. Ильяс подвинул к себе журнальный столик и заговорил. «Сначала проверка, потом все объясню. Ты по моей команде будешь бороться со мной на руках, а ты, стоять на одной ноге сколько сможешь». С этими словами одной рукой обхватил руку Сергея, другой включил таймер и сразу на двух смартфонах и произнес. «Начали». После примерно минуты попыток Сергея сдвинуть ему руку Ильяс начал что-то записывать свободной рукой, после сбросил таймер и снова заговорил. «Ты используй сразу две руки, а ты, зажми нос и приседай, пока не кончится воздух. Ты, отжимайся сколько сможешь и проговаривай. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ты, стой на месте и читай, что написано на том листе, на листе подальше и попробуй вон на том в конце комнаты». Спустя 20 минут самых странных занятий маг достал пару пачек листов и протянул своим будущим слугам. «Решайте, у вас 15 минут». Но тут написано, что тест-ик рассчитан на 30, все же решила высказаться Юля. «А у вас 15, время пошло». Девушка хотела еще возмутиться, но Ильяс уже отвернулся и отправился в другую часть комнаты, где на диване лежали три ноутбука и два смартфона, вероятно, собранные со всего дома. Нажал пару клавиш на двух ноутбуках и смартфоне, началось воспроизведение аудио. Похоже, это были аудиокниги. Юле удалось расслышать слово «зомби», однако больше было ничего не разобрать, звук сразу из трех источников вообще сложно воспринимать. Начать решать тест тоже оказалось непросто, невнятное бормотание ее сбивало. Сергей, как обычно, был более упорен в своем деле, но выходило у него не намного лучше. А вот Ильясу, похоже, ничего не мешало, встав в вертикальную стойку на руках, он начал отжиматься. Но и этого ему показалось мало, и спустя минуту он сместил центр тяжести и убрал одну руку, второй же продолжал отжиматься. Свободной рукой он пододвинул к себе пачку бумаг, взял ручку и, судя по формулам, стал проводить какие-то расчеты, и все это он делал, продолжая стоять на одной руке, которой еще и отжимался. Не было похоже, что он считал отжимания, просто каждые две минуты менял руку, ловко перебрасывая ручку, остановившись только с окончанием выделенных на тест 15 минут. Быстро взглянув на незаконченные тесты, Ильяс сделал еще несколько пометок в блокноте и обратился к парочке. «Полагаю, вы уже поняли, что я проводил тестирование, чтобы оценить ваши физические и интеллектуальные характеристики. Никто, конечно, ничего не понял, но оба кивнули. Как и ожидалось, вы полные ничтожества, но тем не менее превосходите окружающий сброд на порядок, и с вами можно работать. Но прежде чем я расскажу о своих будущих планах, можете передохнуть и узнать, что вас интересует. А какие заклинания вы знаете?» – спросил Сергей. «А ты, ну то есть вы, господин маг, всех червями называете, разве на вас старшие, ну архимаги, не обижаются?» Одновременно с парнем, со Стёбом, спросила Юля. «Да уж, в своих расчетах я завысил ваш интеллект минимум в два раза, но раз я сам предложил, то отвечу на вопросы. Начну с твоего, слуга. Я знаю два заклинания, малое исцеление и познание речи, которое позволяет перенять знания языка, точнее, их системные аналоги так называются. Эти же заклинания являются нативной магией, да еще и заимствованной у нечеловеческих видов, поэтому работают крайне плохо. Познание речи убивает объект заклинания, а лечение требует 6 часов на подготовку, поэтому демонстрировать я их сейчас не буду. Тебе же, девочка, я, пожалуй, отвечу развернуто. Во-первых, там, откуда я родом, действительно могут так общаться. Во-вторых, за всю жизнь я говорил примерно с десятком людей, так что опыта общения у меня мало. Сюда можно добавить, что все, с кем я общался, находились в замке лорда, который я взорвал, прежде чем прибыть сюда, так что можно сказать, что после разговора со мной умерли все, кроме тех, кто находится сейчас в этом доме. В-третьих, последние 26 лет я был заперт в лаборатории и вообще не видел людей. Кроме того, за время пребывания в лаборатории я диагностировал у себя 7 психических отклонений. Ты должна понимать, что я не просто там сидел, а беспрестанно работал, тренировался и подвергался истязаниям. Видишь ли, для ритуала мне были нужны примерно 500 килограмм собственной плоти, поэтому я отрезал от себя куски и исцелял раны магией. Но это было не слишком эффективно, и я говорю не о шрамах, которые ты можешь видеть, а о том, что моя нервная система пошла в разнос, и у меня начались фантомные боли во всем теле. Решив исправить ситуацию, я разработал заклинание, которое должно было исцелить меня, но в силу отсутствия подопытных я все проверял на себе. Но, как и ожидалось, с первого раза заклинание нормально не сработало, после чего в себя я пришел только через 4 года, за которые организм, вероятно, сам восстановился. Как я выжил, я точно сказать не могу, никаких воспоминаний за этот период у меня нет, но по косвенным данным я смог составить теорию. На тот момент я уже 17 лет жил по одному распорядку дня, я всегда соблюдал его с точностью буквально до секунды, поэтому полагаю, мой мозг отключился, а тело на каких-то рефлексах продолжило не только есть и спать, но даже тренироваться и делать некоторую рутинную работу. Я обнаружил, что стал сильнее за это время, и часть работы была сделана, а вот расчеты с места не сдвинулись, не знаю, возможно, тело просто замирало в те промежутки времени, когда требовалось думать головой, так что после всего этого вообще чудо, что я могу связно говорить. Ну и, кроме того, с такими требованиями к себе, как, По-твоему, я могу относиться к слабым, глупым и ленивым существам, зовущим себя людьми? Черви и паразиты вам подходят гораздо больше». Юля только сглотнула, ее подколка не удалась. По правде, она уже не знала, что и думать. С одной стороны, ну какой еще маг из другого мира, а с другой, это точно был необычный человек. Одной только физической силы хватило бы, чтобы побить рекорды в полусотне видов спорта, и не на килограмм, как это всегда бывает, а чуть ли не вдвое. А чего стоит его ловкость? В детстве она сломала руку и, пока носила гипс, научилась писать левой, немного хуже, чем правой, но вполне неплохо, знала, насколько это трудно. Поэтому считала себя невероятно умной и ловкой и жутко гордилась тем, что так больше никто не может. Человек же перед ней на ходу менял руку, стоя на другой, переходил с русского на неизвестный, пусть даже выдуманный язык. В какой-то момент она видела, как он пишет двумя руками разный текст. Все это говорило о том, что перед ней точно не случайно сбежавший псих. «Вижу, ты прониклась моей историей, но все еще не веришь в то, что я говорю. Скажу честно, твое поведение более разумно, чем Сергея, но сейчас ошибаешься именно ты. Я бы мог найти доказательства и убедить тебя, но у меня есть идея получше. Давай представим такую ситуацию. Я сейчас тебе скажу, что в эту пятницу в 14:12 по местному времени начнется, ну пусть будет, конец света, и я расскажу не только как выжить, но и как получить выгоду от этого. Ты меня внимательно выслушаешь и все запомнишь. И вот наступает указанное время, но ничего не происходит, ты пожимаешь плечами, говоришь, что я псих, и уходишь, ты ничего не теряешь. Если думаешь, что я тебя не отпущу, то не волнуйся, в этот момент мы будем в самом людном месте города, и тебе не составит труда сбежать. Если конец света наступает, ты делаешь то, что я сказал, и не только выживаешь, но и получаешь богатство и власть. И последний вариант. Конец света наступает, но из-за лени и скепсиса ты пропустила мои слова мимо ушей, тогда тебе придется жалеть об этом до конца своей жизни, в твоем случае это минут 5. Блин, ты говоришь совсем не как псих, скорее как какой-нибудь глава секты, вроде. Приходите к нам, и все будет хорошо. А еще это на какую-то ролевую игру похоже, типа я должна называть тебя мой господин и все такое. Ох, что-то меня понесло. Девушка слегка замялась, видя, как странно на нее смотрит в этот раз уже оба парня. Хорошо, хорошо, я согласна, господин Элиас, я постараюсь воспринять все максимально серьезно. Хорошо, дарую тебе честь называться моей слугой, хоть пока и считай это авансом. Спасибо, наверное. Теперь вернемся к вам. Мужчина достал два листка с записями. Это ваши характеристики прямо сейчас. Я мог ошибиться, но не больше чем на единицу, и то 1-2 раза, так что можете взять их за основу. Подобное обозначение часто встречается в играх и книгах, так что вы должны понять. У меня вопрос, Юля, ты читала подобные книги о системе? Да, читала, и в RPG игры играла, так что понимаю, о чем ты говоришь, я все еще не верю, но ты сам сказал, что это нормально. Хорошо, я действительно об этом говорил и не возражаю, чтобы ты так считала. Однако сейчас ты моя слуга, и мне не нравится твое обращение, ведь я уже говорил, чтобы ты обращалась ко мне, господин Элиас. Тебе следует как можно скорее запомнить это, иначе за следующую ошибку я сломаю тебе палец, начну с мизинца левой руки, надеюсь, это твой нелюбимый палец, мягким и спокойным тоном, который крайне сильно резонировал с содержанием, произнес Элиас. Ты меня поняла? Да, господин Элиас, я вас очень внимательно слушаю, быстро перестроилась девушка. Так то лучше, теперь ознакомьтесь с вашими характеристиками. Юля и Сергей взяли листы и начали читать. Имя: Юлия. Раса: человек, железо. Уровень: 1. Осколки душ: 0.30. Характеристики: сила: 5, ловкость: 8, телосложение: 7, жизнь: 8, восприятие: 8, интеллект: 9, мудрость: 1, дух: 1, имя: Сергей, раса: человек, железо, уровень: 1, осколки душ: 0.30, характеристики: сила: 8, ловкость: 6, телосложение: 8, жизнь: 8, восприятие: 6, интеллект: 7, мудрость: 1, дух: 1, о, я круче, я на 2 балла больше набрала, и это я еще девочка, поэтому у меня силы меньше. Господин Элиас, скажите, я же крутая в сравнении с другими, уверена, что да. А сколько у вас? Я в чем-нибудь вас обошла? Уверена, что если нет, то скоро догоню. А что с мудростью и духом? Для обычного человека каждая характеристика, кроме мудрости и духа, находится в пределах от 1 до 10 единиц. Суммарно у Сергея 45 единиц, у тебя, Юля, 47. Обычно у людей 35-40 единиц, так что вы оба показали хороший результат. Свои характеристики я не раскрою, это секрет. Вообще свои характеристики и навыки желательно никому не сообщать. Скажу лишь, что суммарно у меня 113. Это много, но, уверена, у вас все в силу ушло, так что мы наверняка почти равны. Сила у меня только на третьем месте, а на первом интеллект, так что можешь признать свое поражение и успокоиться. Юля хотела, как обычно, надуть губы, но, видя, что на нее не обращают внимания, продолжила слушать. Даже после появления окна характеристик понятнее эти цифры не станут, система вообще крайне скупа на информацию. Поэтому запоминайте внимательно, хоть это и основы, они стоили жизни тысячам людей. За каждый уровень вы будете получать 2 очка характеристик, которыми сможете усилить одну из них. Сила – это в первую очередь количество мышечных волокон, поэтому она влияет абсолютно на все. Силу удара, скорость бега, высоту прыжка и так далее. Вначале это самая важная характеристика, но и самая опасная. У вас примерно за полчаса-час вырастает несколько килограммов мышечной массы, поэтому поднимать силу очень больно, в смысле очень больно даже по моим стандартам, нельзя даже сознание потерять, боль будет приводить в чувство в любом случае. Поднятие силы на 2 единицы за раз крайне опасно, на 3 гарантированно смертельно. Понятное дело, что делать это нужно в безопасном месте и желательно под присмотром союзников. Ловкость имеет 2 составляющих части. Это разного рода гибкость связок и подвижность суставов, а также рефлексы. Гибкость может пригодиться при стрельбе из огнестрела, так как сильно влияет на моторику, в том числе и на мелкую. Для холодного оружия важна на более поздних стадиях, для сложных финтов и тому подобного. А вот рефлексы могут спасти практически в любой ситуации. В силу меньших изменений в организме, повышение менее болезненно. Телосложение – вторая по важности характеристика в самом начале, включает в себя самые разные аспекты, например, плотность мышечных волокон, то есть если сила делает мышцы большими, то телосложение их, наоборот, уменьшает, делая более жилистыми. Если поддерживать телосложение значительно выше силы, то можно долгое время сохранять привычные вам пропорции тела, но со временем рост все равно будет заметен. Также есть еще один секрет. Обычно повышать несколько характеристик за раз опасно, но если повысить одновременно силу и телосложение, то мышцы, вместо того чтобы сначала увеличиться, а потом уплотниться, сразу изменятся более оптимально. Это не только займет меньше времени, но и получаемая боль будет не только меньше суммарной боли от 2 повышений, но даже меньше, чем каждая по отдельности. На такой параметр, как выносливость, телосложение и сила влияют примерно поровну, то есть, например, продолжительность бега зависит как от мышц, так и от оптимизации всего организма. Для людей это не актуально, но у некоторых видов от телосложения зависит толщина и крепость брони. Кроме того, телосложение отвечает за множество функций, например, длительность задержки дыхания, защиту от отравления, общее состояние здоровья, скорость и качество переваривания пищи и так далее. Начиная примерно с 10 в телосложении можно без проблем питаться сырым мясом, с 15 мертвечина, гниль, плесень и прочие перестанут доставлять какие-либо проблемы, хотя по вкусу приятнее не станут. Что-то мне все равно не кажется, что есть всякое гнилье, хорошая идея, поморщилась Юля. Тут ты не права, представь, что скоро все продукты съедят или они просто пропадут, а с высоким телосложением можно будет питаться чем попало. В этот раз ей ответил Сергей: «Ты еще скажи, есть сладкое и не толстеть, хотя, если подумать, какой важный параметр – телосложение. Жизнь чем-то схожа с телосложением, но если телосложение – это во многом развиваемая величина, можно натренировать работу сердца или развить объем легких, то жизнь – величина строго врожденная, она отвечает за генетическую составляющую здоровья». Например, от нее зависит вероятность появления раковых опухолей и подобных заболеваний, как ни странно, но на первый взгляд эффектов от нее меньше, чем от телосложения. Но есть очень важный момент, это продолжительность жизни. И, как вы уже, наверное, поняли, поднимать этот параметр вы не будете. Что значит не будем? Очень хороший параметр, я бы сказала, жизненно необходимый, как всегда влезла Юля. Вот именно в этом и проблема. Кроме того, жизнь еще и практически не вызывает боли при повышении. Это приводит к тому, что многие стремятся поднять его в первую очередь. Какие-нибудь 20-летние парни, которыми так еще жить и жить, получают еще сотню лет жизни и радуются этому до следующего боя, где погибают, потому что им не хватило силы надеть нормальную броню. В этот раз даже Юля не стала комментировать, задумавшись, но, как обычно, недостаточно надолго. Восприятие – это все чувства организма. Слух, зрение, обоняние, вкус и тактильные ощущения. Их можно усилить, но чтобы получить тепловое зрение или эхолокацию, потребуется специальный навык. Но при очень высоких значениях можно, например, с помощью температурных рецепторов на коже определить источники тепла на расстоянии или почувствовать микроколебания почвы. В бою восприятие важно только при прицеливании из дальнобойного оружия, но оно сильно помогает избежать боя или, наоборот, при преследовании врага. Может оказаться полезным в необычных условиях, например, в битве с невидимкой можно ориентироваться на слух. Про бытовые функции вроде музыкального слуха я сейчас рассказывать не буду. Интеллект – это не совсем то, о чем обычно думают при этом слове. Он отвечает только за скорость обработки информации и объем памяти. То есть если вы можете решить задачу, то в зависимости от интеллекта решите ее быстрее, а если не можете, то высокий интеллект вам не поможет. Я останусь умным даже при низком интеллекте, а кто-то – идиотом, несмотря на высокое значение. Тем не менее именно интеллект помогал мне слушать три разных книги, понимая и запоминая их, при этом заниматься своими расчетами. Мудрость и дух – параметры, отвечающие за магию. У людей они по умолчанию по единице, хотя есть те, кто, даже не владея магией, смог их поднять, например, какими-нибудь медитациями. Если коротко, то мудрость – это сила магии, ну или ее качественная сторона, а дух – это количество магии, или, как часто ее называют, мана. Кстати, мана – это не строго количественная величина, а скорее ее можно сравнить с выносливостью. То есть, потратив где-то половину, начинаешь чувствовать усталость, опустошение и головную боль. Но колдовать можно и далее. При разных значениях духа все очевидно, но при близких или одинаковых ситуация будет похожа на двух бегунов с одинаковой выносливостью. Один может упасть и сдаться, а другой будет еще бежать, хоть и через силу и часто вредя своему здоровью. Также и колдовать можно гораздо дольше других, но почти гарантированно получить инсульт. Значит, с большой мудростью я смогу кинуть один большой огненный шар, а с высоким духом кидать маленькие и слабые, но много, все больше вовлекаясь в беседу, спросила Юля. Да, но есть несколько моментов. Для некоторых заклинаний нужна как высокая мудрость, так и дух, для других, например невидимости, нужна определенная мудрость, а вот дух может быть любым. Заклинание все равно активируется, но без достаточного количества маны быстро закончится. Иногда можно поменять эти параметры. Заклинание «Малый огненный шар» очень слабое, и даже рост мудрости на это повлияет мало. Но можно взять особенность накачка, и тогда в шар можно закачать больше маны, усилив его, то есть теперь за силу заклинания будет отвечать как мудрость, так и дух. Это понятно? Слушатели согласно кивнули. Теперь нас ждет долгий разговор, а через 35 минут наступает время обеда, идем на кухню, продолжим там. Глава 5. Разговоры на кухне. Компания двинулась на первый этаж, где сразу же получила приказы начинать готовить. Сергей был отправлен чистить картошку, а Юля должна была достать продукты из холодильника. Но, как часто случалось в последнее время, все пошло не так. Стоило девушке открыть холодильник, как ее резко скрутило в болезненном спазме, а еще через секунду ее вырвало. Реакция Ильяса его не подвела, в то же мгновение он держал в руках меч и осматривал помещение на наличие врагов, которых все не было. Юля выглядела ужасно, отчаянно показывая на что-то в холодильнике. Мужчины же, не видя никакой опасности, подошли к нему. Ильяс заглянул внутрь, но ничего интересного не обнаружив, обратился к девушке. «Слуга, что случилось? Труп, там труп!» Прокашлившись, закричала девушка. «Вижу, что ты опять кричишь. Но это же, это, не договорив, она была перебита магом. Это труп того слуги, что я убил при нашей первой встрече. Сейчас лето, и если бы я оставил труп, он бы начал гнить и вонять, а закапывать времени не было. Поэтому я его расчленил и сложил в морозилку, на мой взгляд, очевидное решение. Я даже сложил его так, чтобы на верхней полке осталось только обычное мясо, чтобы не перепутать. А теперь все покрыто твоей рвотой. Ладно, похоже, мне придется смириться с твоей способностью создавать проблемы на ровном месте. Умойся в раковине, а я закажу суши. Ильяс достал смартфон, и уже через минуту заказ был сделан. А Юля вернулась к столу, хоть и была неестественно бледная. «Господин Ильяс, вы так быстро освоились в нашем мире, вас даже не удивляют смартфоны и компьютеры, и пользуетесь ими превосходно, Сергей». Как всегда, восхищался иномирным магом, однако маг расхохотался, а просмеявшись ответил: «Я только сейчас понял, почему ты так странно разговариваешь. Когда ты мне первый раз сказал что-то о том, что смартфон работает на силе молнии, я подумал, что ты неграмотная деревенщина. А сейчас, прочитав книги, которые ты читал, понял, в них магов и иномирцев представляют как каких-то дегенератов и ретроградов. Но это не так. Во-первых, важен ум человека. Уверен, любой выдающийся ученый твоего мира, окажись он в этом времени, легко бы освоил не только использование компьютера, но и, скажем, программирование, а вещи вроде интернет-заказов и упоминать не стоит. Во-вторых, на моей родине существует огнестрельное оружие и машины, хотя вынужден признать, что крестьяне, например, до сих пор пашут землю на лошадях, да и другие изобретения, скажем, радиосвязь, хорошо изучены, и подобие сотовых телефонов, пусть и не смартфонов, у нас тоже есть. Хотя они менее удобны и значительно более дороги, но крупные компании и воинские подразделения их могут себе позволить. Но есть и преимущества: вашим аппаратам нужна ежедневная зарядка и вышки связи каждые несколько километров. Наши же способны работать почти вечно, в том числе и в других мирах. Если сравнивать империю с этим миром, то у нас идет конец 19-го, начало 20-го века. Простите, господин, я действительно подумал, что вы живете в башне и все такое. Вы же сражались мечом, вот и казалось, что так все в вашем мире делают. Тут ты не совсем прав, я действительно сражаюсь мечом, и тому есть причина. Даже сейчас, будучи обычным человеком, я уже способен отбить пулю мечом, да, только из пистолета и в идеальных условиях. Но все же даже в моих руках меч не уступает огнестрелу, а стоит мне стать сильнее, и пулей меня будет вообще не достать. Спасибо, что рассказали. А в вашем мире есть какие-нибудь уникальные изобретения, которых у нас нет? Для Сергея живой иномирец представлял гораздо больший интерес, чем книги, которые он читал, поэтому он был готов спрашивать что угодно, пока ему отвечают. Я понял твой вопрос, в империи можно сказать, что нет. Однако нам известны сотни других миров, с которыми идет торговля. Встречаются и высокоразвитые миры, которые хоть и неохотно, но продают отдельные экземпляры техники. У императора, например, точно имеется свой космический корабль, хотя подробностей я, к сожалению, не знаю. Вижу, ты готов слушать бесконечно, но времени у нас мало, а эта информация не важна. Посмотрев на девушку, Ильяс продолжил: «Твоя подруга пришла в себя, и мы можем вернуться к главной теме. Как я уже говорил, послезавтра в 14:12 по местному времени этот мир будет присоединен к системе, той самой из распространенных сейчас фэнтезийных книг. Как ни странно, но будущие события в них описаны очень достоверно. Возможно, в вашем мире развиты способности неосознанных пророков, или, что более вероятно, система создала какой-то инфополис подобной информации и так подготавливает жителей этого мира к грядущим событиям. Ранее подобного не встречалось, что значит, что система может мыслить и эволюционировать. Это очень интересно, но сейчас для нас не актуально. Раз общую концепцию вы понимаете, начну с моментов, которые в книгах описаны абсолютно неправильно. Первое – это сама система. Даже слово «система» очень плохо ей подходит. Это скорее миропорядок, отражение бытия или даже вид познания Вселенной. Но термин устоялся в вашем языке, поэтому продолжу использовать его. Кроме того, система – это не игра, она не будет использовать игровой сленг, подкалывать вас, выдавать вам задания, мешать или помогать вам. Система – это просто отражение ваших характеристик, с ее приходом они не изменятся сами по себе. Нельзя, как в сказке, стать сильнее в два раза и не измениться при этом. Особенно это касается тебя, Юля, сейчас твоя сила равна примерно 5, что для твоих габаритов очень даже неплохо, но если ты поднимешь ее до 10, то будешь по габаритам похожа на Сергея. Хотя подобные моменты и можно обойти, но точно не в человеческих телах. То же касается и опыта, это действительно был бы опыт, если, убивая врагов топором, ты стал лучше владеть топором или, в крайнем случае, стал сильнее, но поднять интеллект так невозможно. Поэтому то, что в книгах называют опытом, является душами убитых врагов, точнее уже их осколками, и в системе они так и называются, осколки душ. И это не просто слова, убивая вы действительно пожираете душу убитого. Это не значит, что не нужно убивать, начнете сомневаться, умрете сами, но вы должны понимать, что, чтобы вы стали сильнее, умирающее существо перенесет боль, которую вы сейчас не можете даже представить. Есть и вторая сторона, когда вы поглощаете осколки, вы будете испытывать самые лучшие ощущения в своей жизни. Вкуснейшая еда, приятнейший запах, лучший оргазм, все это вы почувствуете одновременно. И тут кроится еще целая куча проблем, начиная от того, что многие впадают в зависимости, начинают убивать, не разбирая друзей и врагов, заканчивая тем, что, убив сильного врага, люди впадают в транс от избытка чувств и просто стоят на поле боя с дебильной улыбкой, капающей слюной и мокрой промежностью, пока какой-нибудь оставшийся враг их не убьет. Господин Ильяс, Юля показала, что способна быстро учиться. Это звучит намного логичнее, чем в книгах, но не могу сказать, что я рада подобному. Мне что-то очень захотелось оказаться в истории, где какие-нибудь подростки раздолбая, не напрягаясь, спасают галактику, а не в этом Гурахинтее, где еще до начала основных событий расчлененный труп в холодильнике, это лишь повод заказать суши. Нет смысла переживать о том, что не можешь изменить, пожал плечами иномирец. Но ты правильно указала на вторую серьезную ошибку в книгах. Не бывает случайных людей, которые могли бы действительно чего-то достичь и на что-то повлиять. Никакие японские школьники, русские студенты или даже элитные военные не смогут в новых обстоятельствах ничего сделать. Сейчас такой шанс есть у меня, но это не случайность, я готовился к этому буквально всю жизнь, ведь разрабатывать этот план я начал, когда мне было 9. Но обратимся к статистике, в 90 из 100 миров, присоединенных к системе, местное население полностью истребляется или переходит под управление правителей других миров. В оставшихся погибает от 90 до 99% населения. Это статистика, чтобы вы представляли свои будущие перспективы без меня. Но вернемся к выжившим мирам. В 9 из 10 оставшихся независимыми миров к власти приходит не какой-то великий воин, а один из оставшихся правителей. Так и знала, что даже на случай апокалипсиса все уже куплено заранее, иронично заметила Юля. А я не совсем понимаю, как это происходит. Система же должна кардинально изменить расклад сил. Сергей, как всегда, оказался более серьезен. Приведу в пример Тарус, центральный мир империи, где она и зародилась более 1500 лет назад. Версию для малограмотных крестьян о том, что император спустился с неба, чтобы спасти человечество, я даже рассматривать не буду. В самых адекватных исторических источниках сказано, что первый император, на тот момент сын одного из герцогов крупного королевства, прибыл в его столицу на второй день после прихода системы и освободил ее от чудовищ. А пока он защищал столицу, его отец погиб, после чего он стал герцогом. Кроме того, он был хоть и дальний, но роднее королю и героем, спасшим элиту страны, и очень скоро смог занять и королевский трон. А так как теперь уже его страна меньше соседей понесла потерь от вторжения, то он смог объединить все страны в единую империю, а потом и вовсе начать экспансию за пределы мира. А теперь я объясню подоплеку этого рассказа. Ну, во-первых, будучи наследником богатого герцогства и являясь дальним родственником короля, он еще до начала событий входил в сотню самых влиятельных людей всего континента, а в своем королевстве и вовсе был на 5-6 месте. Во-вторых, от владения его отца до столицы неделя пути, а еще сбор армии, то есть в столице он мог оказаться на 10-12 день, никак не раньше. В-третьих, его отец умер вроде бы от лап тварей, но его замок взят не был, и даже среди стражи погибших почти не было. Так что я могу предположить, что дело было так. Наследник убил своего отца и, пока вести не дошли до столицы, собрал армию и двинулся к ней. Не знаю, хотел он захватить королевский трон или просто собирался потребовать от короля признания его новым герцогом, А как известно, подобные переговоры лучше проводить, имея за спиной армию. Но важно, что он оказался единственным, кто в момент прихода системы был окружен мобилизованной и хорошо вооруженной армией, которая помогла ему не только выжить, но и возвыситься. Как ты думаешь, мог в этой ситуации оказаться обычный крестьянин? Конечно, довольно иронично, что через 104 года его убил собственный сын, но это уже совсем другая история, о которой знают далеко не все даже среди дворян, так что официально в империи все 1500 лет правит один и тот же человек. Постойте, господин, но даже если так, то его сын правит империей уже 14 веков, мне кажется, или это многовато для человека, тебе не показалось, Юля? Видишь ли, в империи, как и во многих других мирах, существует что-то вроде привычных вам налогов, цифры разнятся от мира к миру, но принцип один и тот же. Правители и иногда его приближенные получают часть от всех осколков, добытых их подданными. В частности, император получает половину всех осколков, а под его контролем находится 20 планет, примерно 30 миллиардов жителей и около 1 миллиарда солдат, которые постоянно ведут войну, на данный момент в 150 мирах. И вот от всего этого океана силы император лично получает половину, и так на протяжении почти 1500 лет. То же самое с полученными навыками, все они по умолчанию собственность императора, а солдат их добывший получает лишь компенсацию в 1% их стоимости. Как легко понять, с такой силой, человеком его можно считать лишь условно, да даже назвать его богом в вашем понимании было бы оскорблением. Ведь даже в легендах боги Земли невероятно слабы, способности метать молнии или исцелять раны чуть ли не верх их могущества, хотя уже через неделю будет миллион тех, кто сможет так же. Как-то иначе я себе все это представлял. Обычно в книгах много говорится о главном герое и о том, как быстро он становится сильнее, а все враги слабые и глупые. Хотя мне все же кажется, что император слишком жаден, даже если его подданные не могут его свергнуть, то они рано или поздно должны сбежать, высказался Сергей, глубоко задумавшись. Ага, неплохо он устроился, мне даже стыдно стало, что я на наших чиновников ругалась, мол, коррупционеры проклятые, все только под себя гребут, а им еще расти и расти, гораздо веселее, заметила Юля. Вы оба не правы, вам пока это сложно принять, но империя – это одно из самых процветающих и комфортных мест для жизни среди миров системы. К тому же бежать из нее особо некуда, не думаю, что в пасти арахнида или в плену у остроухих ублюдков кому-то понравится больше, чем даже в самом тоталитарном, но все же человеческом государстве. Да, налоги в империи хоть и великоваты, но вполне разумны. Особенно если учесть, что примерно в половине миров местные правители сами истребляют собственный народ. В каком смысле сами истребляют свой народ? А ты задумайся, Сергей, какой, по-твоему, самый быстрый и простой способ получить осколки душ? Не удивлюсь, если ты действительно считал, что бегать по лесам и бить крыс, чем ты, полагаю, и планировал заниматься. Ну, не обязательно по лесам и не только крыс, но в целом вы правы, господин. Проще всего убивать своих, и я сейчас говорю не о людях на улице, они могут сбежать, а то и сами попытаются убить тебя. Но всегда есть те, кого убивать легко и безопасно. Например, начальник тюрьмы может легко пройти по камерам и перебить всех заключенных. Генерал может приказать солдатам согнать обычных людей в кучу и перерезать всем глотки, а может и своих солдат построить и начать резать уже их. Господин, тут даже я не согласна. Мудаков, конечно, хватает, и если еще заключенных убить могут, и то придется делиться с охраной, то солдаты же не дураки стоять и смотреть, как их убивают. Здесь ты не права, слуга, ты просто не понимаешь, как работает армия. К тому же не обязательно выстраивать всех на площади и убивать. Объявляешь медосмотр, приказываешь заходить в кабинет по одному, голым и без оружия, а выходить через другую дверь, чтобы якобы не путаться с еще не прошедшими. Сам сидишь в кабинете с парой подельников и по одному убиваешь, трупы выносишь в другую дверь. Все. До самого конца никто ничего не заподозрит. И часто такое происходит, вопрос произнесла Юля, но было понятно, что это интересно обоим. Всегда. Точную статистику никто, конечно, не собирал, но примерно каждый второй облеченный властью и проживший достаточно долго человек хоть раз убивал союзников ради осколков душ. Не буду травмировать ваши чувства патриотизма, Может быть, в вашей стране такое и не случится. Но подумайте о мире в целом, есть Индия и Китай, где население столько, что его хватит заселить целый мир, и его вряд ли кто-то считает. Есть Латинская Америка, где до сих пор у власти в некоторых странах стоят наркокартели. Есть Африка, где воюют вообще все. В Руанде, например, убили больше миллиона человек за 3 месяца, а это 20% населения страны. И даже я со своим интеллектом не смог при первом прочтении статьи понять зачем. Какой-то застарелый конфликт там был, но настолько ничтожный, что в двух словах и не скажешь. И описанные события произошли не в каком-нибудь средневековье, а 30 лет назад, и многие их участники еще живы. А теперь представьте, что это будут не просто убийства ради непонятно чего, а убийства, дающие десятки лет жизни и позволяющие стать умнее и сильнее. Люди, как, впрочем, и другие виды, не вырезают сами себя только потому, что система против подобных действий. Но если система не дает убивать своих, то как это происходит? Система напрямую ни во что не вмешивается. Все, что она делает, это не дает никаких наград за представителей своего мира и своего вида, находящихся на первом уровне. Поэтому большие начальники, способные массово убивать людей, должны сначала понять, как работает система, потом как ее обмануть. К этому моменту они либо уже умирают сами, либо лишаются власти, либо оказываются в такой ситуации, что каждый человек на счету, и даже в этих условиях примерно каждый второй начинает убивать своих ради силы. А систему можно обмануть, много что возможно, но тут даже не совсем обман. Вероятно, по мнению системы, уже на втором уровне люди должны разобраться, как все работает, и не дать себя легко убить. Но по факту ничего не мешает сначала отправить солдат воевать, а когда они получат второй уровень, отправить их на медосмотр, описанный ранее. А можно просто договориться с какими-нибудь разумными вроде гоблинов. Ты позволяешь им убить часть твоих людей, а они тебе и твоим приближенным, часть гоблинов. И что, с гоблинами реально договориться и они тоже пойдут на это? А почему бы и нет? Они, конечно, попытаются такого умника кинуть, но если все хорошо спланировать, то выполнит сделку. У гоблинов плодовитость выше, чем у людей, чуть ли не на порядок, да и взрослеют они быстрее, так что в накладе они точно не останутся. Ну, само собой, я не говорю о тех, кого убьют. Ну все, нам хана. Скажите, господин, мы же тоже будем резню устраивать? Если без вариантов, то могу предложить детский дом, где я несколько лет жила, там все равно одни мудаки. Юля, как обычно, пыталась отшучиваться даже в самых серьезных ситуациях. Нет, мы никого убивать не станем, по крайней мере специально. Возможно, тебя это удивит, но можешь считать меня патриотом человечества. Кроме того, я очень амбициозен, и для моих планов понадобятся люди, много людей. Так что мы не только не будем их убивать, но и постараемся защитить. Для этого мне нужно будет стать сильнее как можно быстрее, чтобы остановить умников, которые собираются подобным заниматься. Но как тогда действовать, если сражаться с монстрами недостаточно? Скоро сами все увидите, но первые 2 или 3 дня мы действительно будем бить монстров, как в книгах. Закончим с этим и перейдем к еще одной ошибке, допущенной в книгах. Это роль армии, обычно ее недооценивают, вроде того, что всех солдат в первый день съели зомби, а потом школьник, калека и беременная с этими зомби на полном серьезе сражаются. Значительно реже, но тоже бывает, что армию переоценивают, что-то вроде кавалерии, приходящей на помощь в последний момент. Начну со второго случая. Когда в начале Второй мировой войны Германия напала на Польшу, то Англия и Франция объявили ей войну. Только сделали они это через 2 дня. Этому не уделяют особого внимания в книгах, потому что потом они и вовсе бездействовали в течение года. Но задумайтесь, они знали, что Германия нападет, готовились к этому 10 лет, уже было принято решение, в случае нападения вступить в войну, был четкий план, который все знали. И даже в этом случае правительству потребовалось 2 дня, чтобы сказать: «Все ок, действуем по плану». А теперь представьте, что в новых условиях за 2 дня может погибнуть половина человечества. Но вот принять хоть какое-то решение армия за 2 дня не сможет, потому что на случай вторжения с Запада или из Китая какие-нибудь планы наверняка есть. А вот на случай появления в каждой квартире по агрессивному гоблину планов точно нет. А еще куча проблем с логистикой. Можно посадить солдат на поезд и отправить на фронт, но как их доставить в каждую квартиру? А если нападут не гоблины, а куски слизи, которых пулей не убить, придется все оружие менять на топоры и огнеметы. Так что про поддержку армии можете забыть, первые дни, недели или даже месяцы они с места не сдвинутся. Возможно, есть спецчасти, готовые ко всему, или появятся командиры, которые рискнут взять на себя ответственность, но это капля в море. Гражданское население практически успеют истребить к моменту активных действий армии. Например, на территории будущей империи до начала событий проживало 800 миллионов человек, а в самый худший момент войны осталось около 30. К тому времени, когда мир полностью отбили, население уже выросло примерно до 100 миллионов. И это очень оптимистичный сценарий. Но, как я сказал в начале, недооценивать армию тоже не стоит, даже не усиленная осколками и навыками армия, это огромная сила, она никуда не исчезнет, базы войск хорошо защищены, у них достаточно воды, пищи, горючего и патронов, так что как только командиры пободаются за власть и найдут виноватых, то армия вступит в дело и сыграет решающую роль, и тут уже будет неважно, что кто-то все это время становился сильнее, например, я превосхожу человека буквально во всем, но чтобы стать таким, как я сейчас, с помощью системы нужно убить тысячи врагов, что будет под силу единицам. Но что я могу? Да, я способен отбить пулю, да и попадание меня не убьет. Но если попаданий будет 10, 20, 100, и это из обычного автомата, а прямое попадание из танка, гарантированная смерть. Вам, наверное, странным кажется обсуждать выживаемость при попадании из танка. Но это мелочи, есть те, кому и в эпицентре ядерного взрыва, нормально. Я помню, как читал в исторической книге, как император праздновал свое тысячелетие. Он взял выходной и порадовал себя прогулкой, по поверхности Ауруса, нашего Солнца. Я даже не уверен, что на поверхности шара, образованного высокотемпературной плазмой, вообще можно стоять, но, как понимаете, императора такие мелочи, как законы физики, не остановили. «Господин, вы упомянули зомби, а они тоже будут», — уточнил Сергей. «Это важный вопрос, учитывая, что в половине книг описан именно зомби-апокалипсис. И да, и нет, люди не станут превращаться в зомби, по крайней мере сами по себе. В каждом живом существе есть душа, и при убийстве она разрушается и поглощается, но для этого убить надо голыми руками, магией, навыками или оружием системы. Там есть свои нюансы. Например, рука в перчатке все равно считается, а вот если использовать кастет, то уже нет. Обычно проблем с этим нет, быстро появляется достаточное количество оружия системы, и все переходят на него. Но в вашем мире многие продолжат пользоваться огнестрелом, и трупы будут сохранять душу. По-настоящему могущественные существа в случае подобного убийства смогли бы вернуться к жизни, а слабые восстанут в виде зомби. Но это будут не заразные зомби, как в кино, а скорее магические. Кроме того, нападающие знают, как работает система, поэтому самостоятельно добьют таких вот неправильно убитых, в том числе и своих, чтобы получить осколки. Поэтому отдельные зомби могут восстать, но массовым это явление точно не будет. Жалко, всегда хотела пострелять в зомби, как в кино, там вечно одни недоумки. Не расстраивайся, зомби не будут как в кино, они, во-первых, сохраняют те физические данные, что имели при жизни, и далеко не факт, что ты сможешь победить взрослого мужчину. Во-вторых, в голову им стрелять нет смысла, они не умрут, придется рубить их на куски, ну или сжигать. А ты вроде испугалась одного мирно лежащего мертвеца, в случае битвы с зомби придется сражаться буквально стоя по колено в крови и кишках, так что тебе следует надеяться никогда не увидеть подобного. Скажите, господин, а оружие системы? Это различные мечи, я когда-то ездил на игры ролевиков, но не уверен, что смогу хорошо сражаться, у меня мало опыта. Не беспокойся, Сергей, используешь навык и научишься. Кроме того, оружие системы, это не только холодное оружие, как почему-то пишут в книгах. Это может быть вообще любое оружие, хоть какой-нибудь лазерный пистолет. Проблема лишь в том, что оружие, как и навыки, может упасть только с того, кто им владел, или в некоторых случаях хотя бы потенциально мог владеть. Нам система награду за убитых людей не выдаст. Поэтому единственный вариант получить огнестрельное оружие, это дождаться, когда какие-нибудь разумные монстры убьют военных и получат с них системный огнестрел, а потом отнять его. Правда, огнестрел имеет более высокий ранг, и получить его можно значительно реже. В тот момент раздался звонок от въездных ворот. «Заказ привезли», — взглянув в смартфон, сообщил Ильяс. «Сергей, забери заказ, я указал, чтобы упаковали в два пакета, если так, то меньшие для твоих родителей, а большие для нас. Я пока поставлю чайник, а то новой слуге вообще ничего доверить нельзя». Юле почему-то показалось, что теперь уже ее подкалывают, как-то уж больно иронично это было сказано. Но думала она о другом. Сергей сейчас заберет заказ и вернется, это понятно. А как бы поступила она, если бы ее послали? Есть же неплохой шанс сбежать или передать, чтобы полицию вызвали. Но было страшно, от этого монстра не убежать, догонит, да и полиция мало чем поможет. Все же, как ни крути, лучше сидеть смирно и делать, что скажут, особенно что делать ничего и не заставляют, может быть и отпустит скоро. Был еще вариант, что все произойдет на самом деле, но эти мысли девушка гнала от себя, даже не потому, что боялась будущего, а скорее находила в подобных рассуждениях признаки стокгольмского синдрома. Но тут вернулся Сергей, а Ильяс налил чай, и они снова вернулись за стол. «Господин, а расскажите, что за навыки?» – попросил Сергей. «Не сегодня, будущие события я описал, ваши параметры изучил, вам теперь есть над чем подумать. Ешьте и идите к остальным, завтра у меня будет много дел, остальное сможем обсудить в пятницу. Мы выезжаем ровно в 12:00, так что к этому времени хорошо отдохните, подготовку я возьму на себя». Глава 6. Дорога в один конец. Ровно в 12 дверь подвала открылась, и на пороге стоял Ильяс. «Слуги, мы уходим, я уже собрал все необходимые вам вещи». Все обитатели подвала собрались. Отец Сергея хотел что-то сказать, но маг, не дав ему начать, достал смартфон, включил камеру, которую навел на себя и заговорил. «Я знаю, что вы не хотите отпускать сына, но это не вам решать, он едет со мной. Полагаю, он вам все уже рассказал, но я кратко повторю. Сегодня в 14:12 по всему миру появится огромное количество тварей. Ваша задача – выжить. Я оставлю вас запертыми в подвале, чтобы вы не помешали нашему отъезду. Но дам вам молоток и топор, дверями не пробить, но стена в подвале из газобетона, с помощью выданных инструментов сможете пробить ее примерно за полчаса. Ключ я оставлю в замке, просто пробейте дыру, просуньте руку и поверните ключ. Дальше вам следует позвонить в полицию и сказать, что вас в подвале держал маньяк. Скажите, что он, ну то есть я, очень опасен и могу быть где-то рядом, пусть пришлют как можно больше людей. Если поступите, как я сказал, то в указанное время в вашем доме будет целая толпа хорошо вооруженных людей. Следователи, спецназ, может быть, кто-то еще, даже репортеры будут не лишними. И когда все начнется, вы сможете либо обороняться у вас дома, либо отправиться с полицией, хотя я рекомендую первый вариант. Основные бои будут в центре города, так что сюда доберутся лишь остатки сил вторжения. Помните, новые враги будут появляться каждый день в одно и то же время. Я купил продуктов на 20 человек на неделю. Для всех, кто будет в доме, этого хватит. Мне ваши жизни не важны, но на вашего сына у меня большие планы, и если вы погибнете, то это может повлиять на его лояльность в будущем. Через неделю я уже гарантированно буду контролировать этот город, поэтому смогу прислать людей для вашей защиты. Если полиция вам не поверит или не будет знать, что делать, то покажите им видео, которое я сейчас записываю, это их заинтересует, ведь я говорю о вторжении еще до его начала. Если нужно будет их припугнуть, то на смартфоне есть мои фотографии в полный рост с мечом в одной руке и отрубленной головой вашего охранника в другой. Кстати, голова, как и остальные его части, в морозилке, кроме верхней полки, там обычное мясо, не перепутайте. Смартфон оставлю в коридоре на тумбочке, не пропустите. Новые слуги Ильяса уже покинули подвал, родители же попытались что-то сказать, но мужчина бросил инструменты вглубь подвала и захлопнул дверь. «Сергей, ты говорил, что умеешь водить, так что садись за руль, я поеду сзади, вещи уже в машине». Компания выехала за ворота, и Сергей спросил: «А куда мы едем?» «К этому торговому центру, езжай по этой дороге, я покажу, где остановиться». Ильяс показал на смартфоне маршрут движения и продолжил: «Здесь вещи для вас, у вас женщинам разрешено носить штаны, и вы оба в них, это хорошо, защита слабая, но лучше, чем ничего. Наверх есть подходящие куртки, одна кожаная, другая джинсовая, но крепкая. От оружия не защитят, но от когтей и зубов вполне. Еще две пары наколенников для обоих и мотоциклетный шлем. Это тебе, Сергей, Юля ловчее, и оружие у нее будет, скорее всего, длиннее, так что опасности меньше. Надеть можете позже, сейчас вам будет жарко и неудобно. Господин, а вам самому не жарко? Как ни странно, столь участливый вопрос задала Юля, которая только сейчас заметила, что маг одет во что-то кожаное, а поверх накинут еще и плащ с меховым подкладом. Не беспокойся, высокое телосложение позволяет мне нормально себя чувствовать в большом диапазоне температур. Оружие есть только у меня, вы получите, когда я добуду подходящее для вас. Время сориентироваться у вас будет, без подготовки в бой я вас не пошлю. После начала слушать только меня, ни полицию, ни армию, ни тем более каких-нибудь гражданских. Если я говорю, что надо кого-то убить, вы должны убить. Если говорю бежать, бежать. Даже самый странный приказ может спасти вам жизнь. Господин, вы обещали еще раз сказать про навыки. В этот раз Сергей был занят дорогой, и Юля поддерживала беседу. Сейчас это бессмысленно, подробно объясню позже. Сейчас важно знать, что над убитыми тварями будут появляться карты, они будут буквально висеть в воздухе над трупами, они очень ценны. Их нужно собирать, но только когда я скажу, иначе можете подставиться под удар других тварей. Карты – это навыки, оружие и другие вещи. Оружие я вам подберу, навыки в бою изучать нельзя. Самый простой навык обеспечит вам несколько минут слабости, в бою это смерть. В какой-то момент я, вероятно, прикажу вам изучить что-то, но это значит, что я смогу вас защитить в это время. Главное, подготовьтесь морально, что вам придется убивать тварей. Если честно, понятия не имею, что это значит, но буквально в каждой прослушанной книге кто-то из героев говорит, что он морально не готов. Мы постараемся, господин. А скажите хоть, с кем нужно будет сражаться? Не знаю, система вырывает твари из ближайших диких и низкоразвитых миров и бросает в бой. Обычно твари в первых волнах очень слабые, но их достаточно много, от 100 до 500 миллионов. Сколько, блять, не удержалась Юля. Нет, не повторяйте, господин, я вас услышала, но 500 миллионов, это же больше, чем людей в России. Так это на весь мир. Вообще твари будут появляться только в крупных скоплениях людей. В городе около миллиона жителей, ожидаю 50-100 тысяч тварей, они будут появляться большими группами в нескольких десятках мест. Мы едем в самое вероятное место, сейчас все на работе, а там несколько крупных офисных зданий, большой торговый центр, много разных кафе, где люди будут как раз обедать, так что, если повезет, то мы встретим тысячу другую тварей. Вы же не серьезно, господин Ильяс, вы, конечно, сильны, но тысяча, это же реально много, мы же будем не одни, конечно, я особо не рассчитываю на окружающих, но кого-то они все же убьют, а кого-то задержат, третьи отвлекутся, пока будут их есть. Времени занять удобную позицию и организовать оборону хватит, то есть вы не знаете, кто появится, но уверены, что людей съедят. Это очевидно, голод – распространенное явление во многих мирах, а у людей нет панциря или шипов, в мясе нет яда, а у вас люди еще и на редкость толстые. Скорее всего, появятся гоблины, система всегда присылает хоть один разумный вид, а гоблинов больше, чем любых других разумных. Но в них ничего особенного нет, по физиологии те же люди, ну разве что по человеческим меркам весьма уродливые. Вообще обычные гоблины сильно уступают людям, самые крупные и сильные с тебя размером, Юля, по остальным параметрам даже смысла сравнивать нет. У них много эволюционных ступеней, но сегодня вы их вряд ли увидите. О, я смотрел аниме про гоблинов, они там убивали мужчин, а женщин похищали и потом насиловали, это правда? Не знаю, что ты там видела, но почти все разумные прямоходящие могут совокупляться и в большинстве случаев, как ни странно, иметь потомство. Странно потому, что, например, в случае с гоблинами даже гибридизации не происходит, если любой из родителей гоблин, всегда рождается гоблин, а это противоречит как медицинским знаниям моего мира, так и вашего. Но прямо сейчас тебя насиловать никто не будет, только если они сумеют закрепиться в этом мире или откроют портал в свой. Ты должна понимать, что гоблины бывают разные, они хоть обычно и уступают людям в развитии, но есть те, кто даже владеет огнестрельным оружием. Нам, конечно, пришлют настоящих дикарей, но не тупица же, вообще это происходит так, кто-то где-то живет и занимается своими делами, может охотиться, а может, нужду справляет, система его телепортирует в новый мир, все, что знает существо, что на новом месте будет много осколков душ, твари между собой не друзья и не убивают друг друга только потому, что аборигены обычно более лакомый кусок, для какой-нибудь крысы человек, это просто невероятная добыча, это как если бы ты убила тролля, сейчас тебе не понять, но поверь, если целая стая поляжет, пытаясь убить человека, а одной удастся перегрызть ему горло, то крысы все равно останутся в огромном выигрыше.